Глава 4. На войне он особенно часто вспоминал, как она играла в ту ночь. Однако, говорю вам, играла заучено, на пределе старания, как на каком-нибудь очередном госэкзамене. Очень хотела увлечь. Игрой, конечно же. Тоже, но пуще того, литыми белыми плечами, грудью, выгодно подрагивавшей при исполнении престо, крепкими ногами потомственной хуторянки. В общем, жаждала вызвать восторг своей по-крестьянски упорно исполняемой работой. Что ж, он восторгался. Сен-Санс. Интродукция рондо капричоза ля минор, сочинение 28. А теперь партия скрипки из первой части. Аллегро мольто апассионато. Концерта Мендельсона си минор, сочинение 64. Вам этого мало? Извольте. Первая часть «Аллегро модерато», шедевра Чайковского «Ре-мажор», сочинение 35. Хватит, хватит. Вы уже устали аплодировать и бесноваться. Ладно, только для вас. На прощание «Романс» Свиридова. Все, программа блистательно завершена. Следующий наш концерт в Москве, в Большом зале консерватории, а потом турне по Литве. Он не просто восторгался, а завидовал ее приобщенности ко всем этим «Аллегро мольто апассионато», «Ми минором» и «Ре мажором», но напрочь не понимал, как обеднены отсутствием гениальности рожденные игрою звуки. Ладненькие звуки, но не более того. Звуки едва теплые, как воздух около скверно протапливаемых чугунных батарей. «Товарищ генерал», — пытался объяснить Никитич, — «пока мы бы отбивались и погибали, основной груз, миллионов на 20 зеленых, все равно благополучно бы ушел из соседнего кишлака по заранее согласованному с Москвой маршруту. Это домыслы», — орал генерал. Никитич никогда не видел своего начальственного родственника таким разъяренным. «Да нет же», — пытался оправдаться он, — «посудите сами. Нам дали войти в кишлак, найти полтора десятка тюков с героином, сжечь их. Но только мы собрались уходить, открыли огонь. Со всех сторон. Не прицельный, но такой плотности, что головы не поднять. Потом вызвали меня на переговоры, причем выкликнули звание, фамилию и имя. Горбат Махамадзан, командир Духов, очень понятно все мне растолковал. Двойной агент пошлет в центр шифровку, что груз полностью уничтожен, а группа полегла. И поскольку большой костер с космоса зафиксирован, то все, кто не в курсе дела, будут дезинформированы, что и требуется. Через некоторое время меня, якобы попавшего после контузии в плен, обменяют, и все шито-крыто. Примитивная для детского сада провокация, на которую ты поддался. Никак нет, товарищ генерал, — продолжал настаивать Перминов. Когда я потребовал дать группе возможность сдаться, Горбат возликовал совершенно искренне и отпустил меня к ребятам, чтобы я уговорил их выйти с поднятыми руками. Одного отпустил без сопровождения. И оружие не отобрал. Напор несколько ослабел. Я, Вячеслав Леонидович, действовал как по наитию, не знаю, откуда что взялось. С Горбатом вел себя нагло и ни разу не прокололся. С порога, как будто зная о плане, спросил, кто даст дезу в центр. Если только я, не поверят. А зачем перед самым вылетом на задание нашел на карте кишлака дом на отшибе? Не понимаю, будто кто подсказал. То, что снайперы меня не уложили, и удалось в этот дом ворваться, вообще чудо. И на пушту свободно заговорил, хотя до того с грехом пополам. Хочешь сказать, что сорвал их планы, якобы согласованные с Москвой, взяв в заложники завалящего старикашку? Не якобы, а согласованный, товарищ генерал. Потому что, когда мы вернулись, и я дал объяснение, поднялся переполох, велели обо всем забыть и срочно отправили ваше распоряжение. и в заложники взял не просто старикашку, а Даура, старейшину племени. Ничего надежнее такого щита в Афгане нет. Захвати Араву детей и женщин, уничтожи бы нас вместе с ними, не поморщившись. Но когда мы возвращались к вертушкам, а ко мне был наручниками прикован Дауар, духи зубы от ярости стачивали, но не стреляли. Ни в меня, ни в бойцов моих, потому что знали, если я скобу гранаты, прижатые к груди старика, отпущу, хоронить будет некого и нечего, позор всему племени навеки вечные. А для чего ты, Лоуренс Аравийский недоделанный, стоял вместе со стариком в дверях улетающего вертолета? Давал понять, что не надо бить по второй вертушке, шагну за борт. А что весь мир? Обошла фотография с надписью «Командир группы спецназа КГБ, взяв заложника, спасается после карательного рейда в мирный афганский кишлак. Знаешь, я как мог выводил людей и вывел». Вертушки, переваливая через хребет, забирались все выше и закладывали все более крутые виражи. Дышать было трудно. Удерживаться на ногах, когда в одной руке граната, которую Никитич все еще не решался швырнуть вниз, а другая скована с рукой Дауара, еще труднее. Старик несколько раз чуть подавался вперед, будто бы собираясь броситься за борт, и Перминов несколько раз улавливал его шепот «Бисмиллахиррахманиррахим» во имя Аллаха милостивого и милосердного. Улавливал и каждый раз заново прощался с матерью, Лидой, Владькой, скрипачкой Таней и с болтающимся меж неладно смастеренных костылей, да нельзя исхудавшим Костиком, которого совсем недавно навестил в ташкентском госпитале. Вот и все. Больше прощаться было не с кем, разве что с так и не начавшейся второй жизнью. Но Дуар медлил, прислушиваясь к словам, доносившимся откуда-то издалека, оттуда, где нет шайтанского рева и свиста. «На пуштуле» звучали эти слова, или на геурском языке «шурави», но тогда почему такие понятные? «А потому понятные», — решил старик, дрожа и вслушиваясь, что это слова Иблиса, восставшего против Аллаха и низвергнутого им. Ах, как проникают они в уши! Хотя должны отскакивать от них, подобно льдинкам града, бьющим по плоской крыше дома. Но комнаты дома для града неприступны. Так почему в душу правоверного старейшины племени проникают эти обжигающие льдинки, слова Иблиса? Да, ты можешь сделать шаг, Дуар. Ты способен убить много шурави разом. Кстати, тот, кто приковал тебя к себе, мой сын. Однако он враг, ворвавшийся в твой кишлак, и я признаю за тобой право шагнуть. Но можно и не делать этот шаг, Дуар, и тогда завтра утром мой сын передаст тебя твоему сыну. Ты вернешься в свой кишлак как герой, а потом еще 2 года, целых 2 года. Свершив первый намаз, будешь встречать поднявшееся выше хребта солнце. Ты долго не видишь его, мешают наросшие на глаза бельма. Зато потом, когда лучи ударяют прямо в зрачки, кричишь от радости, и этот крик достигает ушей Аллаха, вернее, нежели слова сур Корана, ежедневно повторяемые по 5 раз тобою и всеми из рода твоего. Так подумай, что угоднее Аллаху, благодарный крик правоверного, ослепленного светозарностью сотворенного им мира, или тот отчаянный вопль, что ты невольно издашь, сделав шаг? Считаешь, что все же надо сделать его? Что ж, но только подумай сперва, каким обессиленным попадешь ты в рай, если в могиле будут упокоены твои разорванные и разбитые останки, как брезгливо, снисходя к старческой немочи, будут приближаться к твоему ложу райские девушки, которым будет вменено ласкать тебя. А ведь каждая из них точь-в-точь Парвин, твоя правнучатая племянница. Вспомни, ты случайно подглядел, как она танцует в самом дальнем углу женской части двора? Такому танцу мешает одежда. Парвин сбросил ее всю, думая, что никто не увидит. Но увидел ты, и нагота ее ударила в твои зрачки, и вырвался крик, тот самый, рассветный. Она застыла, якобы испугавшись, потом убежала, якобы застеснявшись. Хотя зачем стесняться, когда нагота ослепляет, как вспышка? Ведь не облекаются же в одежды лучи солнца. И если ты не сделаешь шаг, Дауар, то 2 года, каждую ночь, будешь видеть во сне вспышку наготы Парвин, и тело твое будет переполняться прежней силой. А через 2 года ты согласишься, чтобы семья отдала девушку замуж, и в ее первую брачную ночь умрешь, в последний раз переполнившись силой, и окажешься в раю, и гури будут драться за счастье, обретать твои ласки. Потому что они, с обликом Парвин, однако же не сама она, отданная мужу, а они познают блаженство, которое доставляет молодая сила, облаченная в благоговейную старческую нежность. Когда захлопнули, наконец, сдвижную дверь вертолета, Никитич прокричал на пушту. «Ни о чем не беспокойся, почтеннейший. Завтра утром я передам тебя твоему сыну. Ни тебе, ни ему, ни кишлаку вашему никакого вреда причинено не будет. Слово советского офицера». «Ах, глупый шурави!» — думал Дауар, подрагивая то ли от пережитого, то ли от переполнившей его силы. «Как жалки твои слова в сравнении с теми, что хитростью Иблиса были вложены в мой старый ум, ибо воистину ни от благословенных дней хиджры, ни даже от благословенных дней творения ни одному смертному ничего более сладостного на пороге мира иного не сулилось. А почему ты, не дождавшись разрешения, вернул старика?» — вновь забушевал генерал. «Потому что обещал. За такие обещания под трибунал идут. Скажи спасибо, что обошлось неполным соответствием. Жене своей, умолявшей меня вступиться, и связям моим спасибо скажи. Только куда мне теперь тебя с такой-то отметиной приткнуть? Обратно в Панурино, товарищ генерал. Должность начальника отделения как раз майорская, а теперешнему скоро на покой». «Верно, в Панурино тебе и дорога. Там и догнивай. А поведи ты себя в этом кишлаке по-умному, взяли бы в центральный аппарат с орденом и подполковничьими погонами. Так вы все знаете. Тогда зачем наш разговор?» «Для последнего вразумления. Еще вопросы есть?» «Есть. 1. По-умному это как? Дать уничтожить группу?» «Свободен. И не вздумай жену или Владьку парламентерами ко мне посылать. Скажите еще напоследок, Вячеслав Леонидович, настало время? Берете реванш?» «Допустим. А то, что я сейчас скажу, тоже напоследок. Забудь, если шкура дорога». «Ты все правильно сказал. Наркота транзитом проследовала в Западную Европу, и солидная часть выручки осела в очень немногим известных местах. И такое будет повторяться не раз и не два, потому что для возрождения страны понадобятся очень большие деньги. Надеюсь, тебя не напрягает, что с нашей помощью стратегический противник будет колоться еще чаще, слабеть еще быстрее». «Почему-то напрягает, товарищ генерал. В этом, наверное, и есть мое неполное служебное соответствие. Разрешите отбыть по месту догнивания?» За сутки через Панурино проходило всего-то 3 пассажирских поездов, зато тяжелые грузовые составы грохотали непрестанно, а вспомогательные пути, тупики и тупички забивались вагонами, полувагонами, платформами, цистернами и рефрижераторами. Царил над всем этим голос диспетчера. Женский, усиленный там и сям развешанными динамиками, он царственно посылал машинистов в путь, как в бой, из которого они возвращаются. Однако появлялась иногда в нем и ярость, этакий сдерживаемый рык вседержительницы, особенно тогда, когда звучало «Третий маневровый, возьмите сцепку на шестом пути», а потом несколько раз «Осторожно, по пятому пути на шестой переходит тепловоз». Третий маневренный откликался недовольным гудком, мол, дай передохнуть, совсем загоняло, но в общем и целом был послушен, и если беспокойно ворочавшемуся Никитчу не удавалось уснуть еще минут 15, то он слышал пересвист составителя поездов с маневрирующим тепловозом, затем удар, и буфера, неуступчиво встретившись, лязгали коротко и зло. Следующая команда не заставляла себя ждать. «Третий. Подсоедините сцепку к составу на четвертом пути». И опять злой как мат отклик, но опять не бунт, а всего лишь разговорчики в строю. И через некоторое время Никитич, припоминая тонкости станционного дела, буквально воочию видел, как зуб автосцепки одного вагона вталкивается в зев автосцепки назначенного судьбой попутчика. Все, чему назначено сомкнуться, смыкается. Чему предписано закрепиться, закрепляется. Так постепенно, не давая уснуть, формировалась цельная, готовая следовать в неведомую даль. То цельная, под чем прогнутся рельсы, а шпалы вожмутся в нераступающуюся твердь отчаяния, чем настигнутой бомбежкой люди. Женский голос рассылал сотни людей и тысячи тонн во все концы света. Третий маневренный носился по станционным путям, как монарший порученец, по присоединенным землям, а родная страна представлялась беспокойно ворочающемуся Никитчу бесконечно длинным составом с рвущимися сцепками. Весной 89-го Перминова разыскали. «Ты же не с последними частями из Афгана вышел, а раньше, перед Новым годом?» — спросил у него осанистый цыган. Никитич молчал. «Да можешь и не говорить ничего, так оно и было. Мать твоя, еще, ух, какая крепкая!» Баро своему в тот день сказала. «Все, вернулся сын, теперь мне помирать пора». Баро — старейшина, глава большого рода, цыганская. Только благодаря неточному названию опереты Штрауса и арии из нее, цыганские баро стали именоваться в разговорной речи цыганскими баронами. А ночью, рассказывают, буря была, каких никогда не бывало. Ветер души всех выдувал, да только из матери твоей и выдул. Держи, и протянул пачку зеленых купюр, это она тебе завещала. Мы все, что было велено, сделали. Можешь теперь в недогоне же обоих родителей навещать. И если что, к любому рому обращайся. Скажи, что сын седой ружи. Мы ее сильно почитаем. А в середине ноября тот же осанистый сообщил Никитчу, что ромалы выполнили его просьбу и нашли таки в Москве старинный инструмент, продающийся за 10 штук баксов. 10 штук цена первая, но, стакнувшись с посредниками, можно сбить ее до 8. Продает причем наспех рвущий когти на историческую родину немолодой еврей из старых скрипок второго состава какого-то оркестра. С гонором мужик, однако музыкантишка так себе. Оно из того следует, что обычно вторые составы наяривают музычку для широких масс, скучающих в парках и дворцах культуры. Например, полонеса Гинского или что-нибудь быстренькое из Дунаевского. «А ты что же, разбираешься в классике?» Перминова почему-то уколола, что название популярной оркестровой пьесы и фамилию сталинского любимца цыган произнес со снисходительностью бывалого меломана. «Баро, отца моего, перед отъездом из Недогонежа твоя мать уважила». Подарила стереосистему, и японскую, в 70-м году. У какого начальства из-под носа увела, не представляю. И набор пластинок в придачу. Симфонии, симфонические поэмы, симфонические картинки, скрипичная всякая хрень. Отец название зачитывал, мы со смеху покатывались. Ничего себе, музыка для Ромала. А потом, будто седая ружа тайком заставляла, стали слушать. Да так слушать, что сейчас наша коллекция пластинок и записей самая богатая в городе. И что из последней добычи особенно понравилось? Девятая симфония Брукнера. Почувствовав насмешку, огрызнулся цыган. О ней поговорим? Или о скрипке московской? Так начиналось для него время, в котором никем и ничем другим, кроме музыки, не жил, хотя было оно заполнено и многими несчастьями, и приездами в Латки, и странными визитами странного существа, военпреда Костика. Этот единственный его друг где-то раздобыл, как сам утверждает, в честь предков, истинных Барабанщиковых, старинный тамбуро-гранде, большой барабан с мембранами и слегка потрескавшейся уже кожи. Думаю, что по этой причине его бух, который в Понурино, впрочем, никто никогда не слышал, должны звучать не громоподобно, а примерно как знакомые всем хозяйкам хлопки, когда с балконов, наполненных маринадом и помидорами, внезапно сносит крышу. Подражая глашатаям, уперев живот свой гранде и оттого еще дерганье припадая на никуда негодный протез, остаточно хмельной Костик громко выкрикивает Понурину и миру что-нибудь пророческое. Дойдя, наконец, до нас, он объедается невозможно острыми помидорами, и пожар во рту и горле знаменует окончание самозабвенного запоя. Затем пускается в обратный путь, в том же стиле извещая мир о снизошедшей благодати отрезвления. Но к чему я об этом вспоминаю? Ах да, пока бывший военпред стонет и чавкает, тамбуро-гранде, этот неестественно широкий коротышка, шепчет: «Зря ты так надменно! Чванливая виолина! Поверь, доводилось мне некогда бухать с весьма родовитыми струнными, да и с тобой суждено». Наглец, хвастливый, незадачливый соблазнитель, будто бы читающий книгу судеб. Ту самую книгу, в которой было когда-то записано, что поздней осенью 89-го, нетерпеливо отмахнувшись от Брукнера и его шедевра, он скажет: «Беру московский инструмент. За 8 штук или за 10, неважно». Меня, то есть тот самый московский инструмент, он поначалу предназначал не себе, вот ведь людская слепота, а Тане, якобы приоткрывшей ему дверь в другую жизнь. Чуть-чуть приоткрывшей, но много ли надо тоскующему о другом? И он увидел сводящие с ума приметы этого другого: лиловое концертное платье, серый каракулевый воротник, заиндевевший от частого дыхания, похожие на наскальные рисунки отпечатки детских ладошек, стылый мансардный этаж. А еще лунный свет, в котором точки встречи смычка и струн озаряли сиянием вольтовой дуги. И казалось, что в этих вспышках выплавляются звуки неслыханной чистоты. Но не было, не было, не было божественных звуков, говорю я вам, и никакая вольтова дуга в местах соприкосновения конского волоса и плохоньких струн не вспыхивала. Почти 5 военных лет потребовались ему пережить позорное возвращение в Понурино. И еще одну поездку в Иркутск потребовалось ему пережить, прежде чем он, наконец, понял, что тогда, в ту ночь, случилось совсем другое. Случилось так, что его собственная гениальность каким-то чудом сумел расслышать мой голос, мой, великой виолины, поющей в его руках, а не голос убогого инструмента, скрипящего в руках ординарной скрипачки. По той самой Иркутской улице он шел теперь пешком, благо предновогодний мороз несравним был с тем крещенским 1984 года, По-панурински тихая улица, с по-панурински невысокими, чаще деревянными домами, по-панурински глубокая колея на проезжей части и неочищенные тротуары, так что глаза при каждом шаге должны выискивать места поровнее и понадежнее, иначе грохнешься, и рассыплются свертки с деликатесами, и предсмертно звякнут бутылки с разного рода питьем, а растекшиеся лужицы сольются в одну, воняющую немыслимой смесью. Но самое ужасное — болезненно ушибется скрипка, правда, она в футляре. Однако, смотря как грохнешься, а то и футляр не спасет. Тем не менее, все эти возможные неприятности заставляли быть готовым к нервным объяснениям. Хорошо еще, если за прошедшие почти 6 лет у Тани не образовался муж или постоянный любовник, а если образовался, то лучше бы квасил сейчас где-нибудь с друзьями, а не торчал в ее квартирке. Но даже и без него не сладко будет. Почему не писал? Это как коварный бугорок Наста. Поставив на такую ногу, будь готов грохнуться. Я ведь передавал деньги, когда была оказия, попытка найти надежный упор для другой ноги. Деньги после ночи траханья шлюхам передают. И все, ты на спине и лапками дрыгаешь. А сейчас зачем припылил? Опять постели захотелось? Оп! Появился бы шанс отшутиться, что не столько постели захотелось, сколько концерта после нее, только вот на этом новом и очень старом инструменте. Немножко обидно для нее, как для женщины, но скрипачка не может не спросить, что за инструмент, конечно же, подделка под старину, и тут же зажонглировать словами, как авторучками. Ты только послушай, как она звучит. Еврей плакал, с нею расставаясь, клял советскую власть, запретившую ему забрать лучшее, что у него есть. Инструмент, скорее всего, работа какого-то легендарного якобы Штайнера из Тироля. Только клейма нет, а то стоил бы баснословно и вообще принадлежал бы государству. И Таня возьмет инструмент. Вот после этого-то и станут уместны рады встречи, снеть, питье, пачка денег, и легче будет объясниться. Объяснить? А может, вообще не надо будет объяснять? Что письма не по домашнему адресу, да еще из Афгана, обязательно бы копировались для быстро пухнущего личного дела. Что он писал ей часто, писал лиловыми чернилами, как обещал, а потом написанное сжигал и тщательно перемешивал пепел. Ведь даже передачи денег наверняка фиксировались, но это черт с ним. Это все же не излияние души в помойку кадрового управления конторы. Но ему, Валерию, господи, он тогда даже и фамилию свою не имел права назвать. Ему, Валерию Никитичу Перминову, теперь на все наплевать. И на всех, кроме жены и пасынка. Я предупреждал тебя, что женат. Успел предупредить, прежде чем мы начали целоваться. Хотя целоваться начали с порога, и все равно успел. Да еще кроме друга Костика. И тебя, если не прогонишь. Да даже если и прогонишь. Позвонить не успел. Дверь коммунальной квартиры распахнулась сама. Вышел старик, и взгляд, брошенный им на незнакомца, выражал готовность отрапортовать навсегда въевшиеся. Заключенный такой-то, статья 58.7. На приветствие. Здравствуйте, с наступающим. Не подскажете, Таня дома? Кивнул. Взаимно. Проходить скорей. Квартиру не выстуживайте. Он постучал в ее дверь, намеренно тихо. Пусть думает, что сосед. Тогда на вопрос, кто там, не придется отвечать. Да, в общем-то, никто. Подождал немного, вошел. И в первой проходной комнатушке увидел невысокую крутобокую ель. Но что удивительно, ничего сверкающего, никаких гирлянд, шаров, заек, мишек и слоников, только картонные фигурки и звезды, оклеенные потускневшей фольгой. Да это же рождественские персонажи, — сообразил Никич. «И звезды рождественские. А стоит ель не меньше недели, потому уже осыпается». И только собрался позвать Таня, как откуда-то из-под нижних ветвей вылезла девочка. Она проворно вскочила на ножки и заныла. «А мама конфеты на елку не покупает!» Она-то вскочила, а вот Никитич, не успев опустить на пол пакет и футляр, рухнул на колени, потому что увидел маленькую ружу. Вот когда состоялся реванш цыганской породы. Вот как играючи свелись на нет сила перминовских и самушевских генов. И не смог Никитич произнести самое естественное: «Иди ко мне, я твой папа», потому что в голове закрутилось несообразное: «Мама, ты разве меня не узнаешь?» Не узнала, а продолжила, не приближаясь, песнь о горькой обиде. «Говорит, денег на конфеты нет». «Есть деньги. Много?» — тихо заверил Никитич. «Сейчас пойдем купим. На каждую веточку». «И коровку?» — деловито уточнила дочь. «И коровку». «И белочку?» — маленький шажок навстречу, словно давая понять. «Будешь щедр, сговоримся?» «И белочку, и каракум, а еще чародейку, мишку на севере?» — зачастил Перминов, лихорадочно припоминая название конфет, которые Лида считала страшным злом, пичкая сына и мужа бесспорно полезным медом. На каждый обещаемый сорт девочка отвечала шашком. Осталось припомнить еще чуть-чуть, и можно будет прижать к себе эту вдруг сбывшуюся мечту о другой жизни. Но распахнулась дверь спаленки, спальни. «Милда, почему затихла?» «Кату, кта дурай, что ты тут делаешь?» И в столовую вошла Таня в застегнутом до горла халате, избыточной длиной, компенсирующим недостающую в плечах и груди ширину. «Дядя купит конфеты на елку», — сообщила дочь. Таня смотрела на поднявшегося с колен Никитча с какой-то остаточной симпатией, как на старую фотографию, на которой некогда было запечатлено нечто. Да-да, смотрел на него именно как на нечто из некогда. Как на то, что было, однако вполне могло бы и не быть. «Очень похоже», — вспоминал Перминов уже в фирменном поезде «Иркутск-Москва», на генсека Горбачева, приехавшего в Литву убеждать, что республике выходить из Союза невыгодно, смотрел пожилой, спокойный, явно знающий себе цену крестьянин-литовец. «Ведь газ, — примерно так толковал генсек, — придется покупать задорого, нефть тоже. Пока в одной семье, то мы к вам по-доброму, и вы к нам по-доброму. А если не в одной семье, то сами не заметим, что мы по-доброму уже не к вам, а вы по-доброму совсем другим». «Вот вы, мой друг», — примерно так уговаривал генсек, — «солидный человек, лозунги не выкрикиваете, с флагами по улицам не бегаете. Я тоже солидный человек, тоже не выкрикиваю, не бегаю. Пропадем же друг без друга, затопчут нас, выкрикивающие и бегающие». А «друг» в кавычках смотрел на генсека с остаточной симпатией, как на нечто из некогда. Перминов заговорил, желая убедить, что он не на фотографии, а объемный и живой, привез вот хорошую скрипку, много вкусной еды, много денег, долларов и наших, их теперь стали называть деревянными, но все же. Пачка объемистая, одна 50-рублевка почему-то оказалась на полу, но пачка осталась все такой же объемистой. Дочь названа литовским именем, но это ничего. Зато Милда похожа на Мила, Милочка. А все же как в метрике? Она отвечала: «Милда Жинтаревна Самуш. В графу «отец» никто не вписан, так что не волнуйся. На тебе никаких обязательств. К Кстати, спасибо, что деньги посылал. Правда, почему-то до востребования от каких-то мне неизвестных с припиской от Валерия. Эти неизвестные звонили и просили зайти на главпочтамт. Заходила, получала, спасибо. Правда, уже год как никто не звонил. «Я скрипку хорошую для тебя искал», — попытался объяснить Перминов. «Ничего, ничего. Мы справились. Главное, Литва скоро станет свободной и независимой. Мы туда возвращаемся». «Самуш?» — послышалось из-за прикрытой двери спаленки. «Мы покоимся или нет?» «С кем ты там треплешься?» И в столовинку вышла буряточка-флейтистка. В том же свитере, в тех же толстых брюках, что и 6 лет назад, словно ни разу с той поры не переодевалась. «Ой, здравствуйте!» Она сильно исхудала, а глаза ввалились еще сильнее. От этого призывные взгляды, которые, надо полагать, были ее фирменно скорой реакцией на появление любого неординарного мужчины, посыпались из еще более глубоких ольков. «Дядя, конфеты!» — затянула, теперь уже для нее, Милда, вцепившаяся в подол маминого халата, старого халата, застиранного до недоброго блеска хорошо начищенных стальных доспехов. «Знала б ты, что это за дядя!» Словно бы по сигналу дирижера вступила флейтистка. «А у нас оврал. 6 января уже квартиру освобождать. Ничего не упаковано. Дверь спальни вынуждены прикрывать, чтобы Милда сидела себе под елочкой и под ногами у нас не путалась. А еще в моей халупе вещи собирать. Хотя, как говорится, нищему собраться, только подпоясаться. Саму ж меня с собой берет. Говорит, хоть Литва и маленькая, но для Пикколо места хватит. Она собирается свой родовой хутор отвоевать. И меня пригреет. Представляете, дождливый вечер, огонь в камине полыхает, богатая хуторянка релаксирует, а флейтистка тихонько наигрывает ей минуэты. И вдруг хозяйка, выйдя из релакса, рычит. «Элька, балда! Опять вместо «до диез» взяла чистое «до». «О чем мы говорим?» — взмолился Никич. «Разве об этом сейчас нужно говорить?» «Да», — согласилась Таня. «Не о том говорим. И вообще не о чем говорить. Ты уже все понял. Мы возвращаемся в Литву, которая скоро станет свободной и независимой. Мои родственники нас ждут. Скрипку привез зря. Я покончила с музыкой. Навсегда. Дождусь закона о реституции, как единственная прямая наследница получу наш хутор. Если повезет, выйду замуж за литовца. Продукты можешь оставить. Спасибо. Доллары, если не жалко, тоже. Они нам пригодятся. Эти ваши бумажки забирай. Когда в Литве появится своя валюта, я в советских деньгах, жгущих мне руки, забуду навсегда. А не оставишь доллары, тоже обойдемся. Справимся. В свободной Литве мы совсем справимся. Так же, вспоминал Перминов в поезде, отвечал генсеку литовский крестьянин. Ничего, мол, справимся. И за газ заплатим, и за нефть. Главное, чтобы Литва стала свободной. Надо было уходить, оставив доллары. Только этого от него и ждали. Но нельзя было уходить. Приходилось терпеть. Не ради рыхло раздавшейся хуторянки, а ради неслучайно рыженькой девочки, рожденной этой женщиной с чужим лицом. А разве не таким же оно было 6 лет назад у скрипачки в лиловом концертном платье? Так что же случилось тогда с его глазами, этой чужеродности не разглядевшими? Господи! Гимн он согласен петь тому, что застило тогда его глаза. И теперь есть маленькое ружье. «Послушайте», — заговорил Никич, стараясь быть убедительным, — «послушай, Таня, и вы, Элла, послушайте. Уезжайте спокойно в Литву. Наслаждайтесь хутором, камином и минуэтами. Свободой и независимостью тоже наслаждайтесь. Только дочь мне оставьте. Нам с моей женой Лидой оставьте. Вы ведь ею наслаждаться не будете, по крайней мере, пока на ноги не станете. Она же не свобода и независимость, а наоборот, обуза, рабство. Мы с Лидой тоже ею наслаждаться не будем. Мы ею дышать будем. А потом, Таня, когда у тебя все хорошо сложится, определишься, как дальше быть». Элла посмотрела на него с жалостью, а Таня заколебалась. Вспомнила, наверное, как дрожал ее голос, когда рассказывала о преследующих семью Самуш несчастьях, или как единственный раз в жизни играла вдохновенно, переминаясь на холодном полу, но не замерзая. «Таня, перестань собирать себя в комок. Попробуй сыграть широко», — уговаривали ее в консерватории, но она даже не пробовала. Нельзя быть несобранной на чужбине, которую и бабушка, и ее мать всегда шепотом называли не иначе, как тюрьмой. Что ж, и в тюрьме можно жить. Литовская женщина все вынесет, но только если будет собранной. А тогда, после непривычно острого наслаждения, на холоде, но не замерзая, она вдруг попробовала сыграть широко. Да, тогда она позволила себе быть несобранной. Однако сейчас, в дни побега из тюрьмы, надо быть собранной. «Нет, это неприемлемо», — сказала она с той решительностью, что появляется у опытных переговорщиков, когда разговоры вообще о газе ли, нефти ли, или о молоке, произведенном на отвоеванном у истории хуторе, сменяются обсуждением цены. Так не пойдет. Через неделю я увезу Милду в Литву, и нога ее на вашу территорию не ступит. А ты, если захочешь ее увидеть, дашь знать, я вышлю приглашение. Только не как отцу Милды. Об отцовстве забудь. Она, к счастью, на тебя ни одной черточкой не похожа. Придумай для нее отца литовца. Приедешь просто как хороший знакомый из России. Для Милды просто дядя Валерий. Гостевую визу тебе, думаю, дадут. Нет, с трудом решился Никитич. Не дадут. Я майор КГБ. Тогда был старшим лейтенантом. Прибавил зачем-то, словно это на что-то могло повлиять. Наступила тишина. Полнее, чем полная. Запредельнее, чем гробовая. Такая повисает надолго, а когда прерывается, то чем-то невероятно пошлым. «Ничего общего», — изрекла Таня, — «ни у меня, ни у моей дочери, с представителем преступной организации, подавлявшей свободу Литвы, быть не может. Убирайтесь, Валерий, и уносите все, что принесли». Она сделалась монументально, как статуя свободы, и халат теперь облегал ее, как надежные доспехи. Что ж, это правильно, такая статуя особенно внушительна именно в доспехах, немного и тесных, во вздымаемой чувствами груди. Вокруг такой статуи должны толпиться канцлеры и генералы, пахари и молотобойцы, благообразные отроки и благонравные отроковицы. Однако вокруг статуи в тесной комнатенке толпились всего только маленькая девочка, мечтающая о конфетах на елку, и маленькая, как флейта пикколо, буряточка, посматривающая на представителя преступной организации с еще большей, чем раньше, жалостью. Но когда почти уже спустился на первый этаж, услышал: «А конфеты на елку?» Бесприютная 50-рублевка, та, видимо, что, отделившись от пачки, так и не была подобрана им с пола, теперь подхваченная разнонаправленными сквозняками, кружилась и падала настолько медленно, что он успел выйти на улицу, надеясь только на одно. Вдруг смилостивится, сойдут с третьего этажа, с высоты своих устремлений, поднимут купюру и конфеты на елку. Все же купят.